Запись 25. То, что в нашей подвальной лаборатории в политехе, мягко скажем, весело, я услышал еще на подходе. Не толстая дверь, герметично перекрывающая вход, ни 1,5 метра бетона стен не могли полностью заглушить удалую басовую долбежку. Естественно, когда я все-таки открыл дверь, то на секунду у меня заложило уши. Ритм тяжелой простенькой мелодии практически сбивал с ног. Интересно, сколько децибел? Кажется, болевой порог барабанных перепонок 110. «Ой, Ютакун, прости, я не заметила, как ты пришел». Мелодия стихла, когда довольная Хонда отняла руки в асбестовых перчатках от внутренностей вскрытого дорогого усилителя низких частот, вроде тех, что используют на стадионах или на открытых сценах. Колонки, подключенные к монстру звукоусиления, были соответствующими. Здоровенные дуры Ямаха чуть ли не в мой рост. «Ребята, два вопроса». Ковыряние в ухе мизинцем не помогло. Было чувство, что туда напихали ваты и еще утрамбовали потом. «Откуда вы эту хрень притащили и, собственно, зачем?» «Ну, ты сам сказал, что у нас по плану выяснения пределов возможностей воздействия на физические переменные среды». Сора улыбалась до ушей, и сомнение, кто же, собственно, является автором плана экспериментов, заключавшихся в том, чтобы притащить в лабу звукооборудование, у меня даже не возникло. За несколько недель общения я более-менее узнал своих коллег-лаборантов и уже знал, что большинство планов... Ах, ну это же круто, прикольно, интересно! Рождается в хвостатой голове представительницы клана Мамочи. По крайней мере, шебутная и своевольная Ахаяси на ее фоне смотрелась образцом рассудительности и аккуратности. Такое впечатление, что эти двое были просто рождены стать лучшими подругами. Тем более, что для всех выкрутасов у них теперь был просто замечательный громоотвод. «Папа открыл нам с Михаиром счет для общих закупок. Вот мы и купили оборудование для его рок-группы». Ну, что я и говорил. «Так, стоп. Миша, у тебя есть рок-группа?» Вкратчиво спросил я. «Теперь есть. Я об этом тоже только сегодня узнал». Иронию Кемеров-младший даже не пытался скрыть. «По-моему, то, что вы изобразили, было больше похоже на хэви-метал». «О, да!» Сора в такт слышимому только ей ритму изобразила пару дискотечных танцевальных движений. «Но в школе музыкальный клуб тяжелого металла регистрировать отказались напрочь. Пришлось брать джи-рок как тематику. Не то, но хоть что-то». «Что-то проясняется. Тогда все-таки зачем вы притащили звукооборудование в лабу?» «Ха, смотри». Ахаяси протянула руки в перчатках внутрь кожуха, и колонки опять оглушительно бумкнули. Пришлось зайти к ней за спину, чтобы увидеть. Руки Хонды растопыренными пальцами упирались в 4 высокие радиолампы. За слегка затемненным стеклом тлели углями разогретые катоды. Только тут я сообразил, что не вижу собственного источника звука. Усилитель работал на холостом ходу. Ахаяси убедилась, что я вижу ее манипуляции, и, закрыв глаза, сосредоточилась. Ритм опять ударил по ушам, но в этот раз я даже не обратил внимания на громкость. Честно говоря, вот так вот, одними руками, заставить низкочастотный каскад усилка генерировать не просто шумы, а настоящую мелодию впечатляет Ксо. «Долго тренировалась!» — практически прокричал я на ухо Михаилу. «Всего 2 часа!» — гордо похвастался русский. «Меня девочки затащили в магазин музыкальных инструментов, и там Хонда случайно потрогала звуковик рукой. Он тоже ламповый был. После той демонстрации с ртутной лампой она во все электроприборы руками лезет. Едва-едва от распределительного шкафа в школе утащил». «Неправда? Я же не дура лезть в розетку без перчаток. Только посмотреть хотела». Ахаяси оторвалась от наигрывания ритма и теперь, пользуясь преимуществом роста своего кавалера, практически повисла у него на шее, прижавшись всем телом. Миша, не будь дурак, аккуратно придерживал свое сокровище за талию. «Что я могу сделать, если в обычных плеерах, телефонах, компьютерах почти ничего не ощущаю?» «Да, тот системный блок на информатике классно рванул». «Там же взрываться нечему», — охренел я. «Сенсей говорил про электролитические конденсаторы», — отчиталась Мамочи. «А, ну да». «Ну и что? Мало ли, это вообще случайно. А сорван, мячик пальцами лопнуло, и ничего». «Мячик? Футбольный!» «Э-э-э...» «Да там одни придурки пнули по мячу прямо в лицо». Потомственная шиноби поморщилась. «А у меня рефлексы». «Ютакуна, ты уверен?» «Естественно, я уверен». Мы с Михаилом затягивали газовыми ключами крепление гибкого шланга к розетке из 3 сопел газовых горелок. «Я даже ничего не придумывал. Такие схемы уже лет 50 известны, если не больше. Горящий газ — это плазма, верно? В плазме есть ионы и, видимо, некоторое количество свободных электронов. Вот и проверим, сможет ли Хонда как-то воздействовать на поток реактивной струи». «А не рванет?» Парень обернулся посмотреть, как обе девочки сейчас старательно собирали пылесосом мелкие осколки газосветных ламп, которые потрогала бывшая принцесса клана потомственных самураев. «Не должен», — сказал я и пояснил. «Ионизация идет только в факеле горения, а взорваться могут баллоны, которые мало того, что в 10 метрах, так еще и в специальном боксе, как раз на случай опасности возгорания. Вроде все, давай проверять». «Ничего не чувствую», — проговорила Хонда и попыталась протянуть руку к пламени, еще ближе. Но ребята были начеку и оттащили слишком увлекающуюся лаборантку. «Ничего не чувствую». Хонда отняла руку от толстой металлической плиты, второй край которой почти купался в пламени импровизированного реактивного потока. «Юта, ты же говорил, что нужно 2 электрода», — нерешительно уточнил русский. Несмотря на то, что я подробно объяснил процесс, который происходит, ребята еще не очень въезжали в тему. Но что поделать, никто из них классической физикой раньше заниматься не планировал и углубленно не изучал. «Да, нужно 2, — согласился я. Но их придется замкнуть, чтобы шел ток, или пробой будет через руки Хонды, когда та возьмется за обе пластины. Не думаю, что электростимуляция через плечевой пояс — это то, от чего клановый геном совершенно страхует. Мы пойдем другим путем». Другой путь потребовал сначала пойти наверх и выклинчить, чтобы в мастерской университета из толстой медной проволоки в палец толщиной нам согнули катушку индуктивности нужного диаметра. Хорошо, что звонок папе в исполнении Хонды местный персонал уже опробовал. Хватило одного вылетевшего с работы лаборанта, чтобы перед щеглами мелкими все теперь на цыпочках ходили и выполняли просьбы по первому требованию. «Ура, есть!» А Хаяси, не отрываясь, двумя руками буквально вцепилась в катушку индуктивности, концы которой через большое сопротивление я вывел на лабораторный мультивольтметр. «А теперь поддайте жару!» «Ух ты, крутняк! А теперь больше кислорода в смесь!» «Смотри, смотри, оно желтое, а не синее! И как веретено!» «Пожалуй, хватит на сегодня». Сопротивление, на которое я замкнул цепь, расплавилось. Дорогущий цифровой вольтметр, который вроде бы используют электрики при работе с ЛЭП, тоже радовал погасшими индикаторами и дымом из всех щелей. Хорошо, что эта штука на аккумуляторах. Даже не хочу думать, что случилось бы с розеткой, даже при условии, что тут на каждый свой автомат-предохранитель. «Но, Юта-кун, я только во вкус вошла!» Асбестовые рукавицы с честью справлялись с защитой нежных рук девушки от ожогов. Надо будет потом спросить, где они их купили, и заказать таких же. «Интересно же!» «Уже 8 вечера, отдыхать тоже когда-то надо!» Отмахнулся я от Хонды, которая отвлеклась от установки, продолжая, впрочем, касаться раскаленной проволоки одной рукой. «И вам еще переть свои покупки в школу. Она, конечно, на ночь не закрывается, но все равно надо еще придумать, как обработать результаты и чем их дальше снимать. Мы-то ничего такого не чувствуем, а ты, к сожалению, свои ощущения в цифры превратить не можешь». «Зато я все запоминаю». «Все запомнить не получится. Слишком много параметров. И что ты сейчас делаешь?» «Ой!» Хонда резко отняла руку от катушки, между витков которой начал пробиваться странный синий свет. «Ой!» Освобожденное пламя фыркнуло, и катушка выплюнула маленькую шаровую молнию. Электрически синюю, величиной с апельсин. «Всем, блядь, замереть и не двигаться!» От неожиданности я аж даже вставил слово по-русски, на котором, благодаря Михаилу, теперь говорю хотя бы несколько минут в день регулярно. «Эта херня может лететь за человеком, если он движется!» Херня, уже отлетев метра на три от установки, по инерции, зависла на высоте 1,5 метра от пола, слегка мерцая и медленно, как воздушный шар, всплыла к потолку. Пластиковая решетка, закрывающая воздуховод, осыпалась оплавленными кусками вниз, а маленькая молния исчезла в вытяжной вентиляции. «Мать вашу!» — высказал общее впечатление Михаил. «Надо включить пожарную тревогу!» — дернулся было я, но тут сирена сработала сама. «Наружу, быстро!» Тревогу отменили через полчаса. Гореть на крыше в воздушной помпе было особо нечему. Правда, кроме самого электродвигателя, напрочь сгорело вообще все, что висело на щитке крыши. Но это уже были мелочи. Естественно, взрыв на крыше с подвальной лабой никто не связал, а мы не лезли с признаниями. Все эти подробности я узнал благодаря полезным знакомствам среди студентов-лаборантов. И, положив телефонную трубку, я подошел к своим. Ну да, теперь ребят надо будет успокоить, чтобы они не нервничали на следующей встрече. «Йота-кун, а как исследуются шаровые молнии?» Глаза Хонды горели любопытством так ярко, что едва не светились. «И что для этого нужно?» Я посмотрел на остальных. «Ксо, вот ведь маньяки!» «Прежде всего...» «Нужно развить то, что называют чувством жопы», — просветил коллег я и, полюбовавшись дивным выражением лиц, разъяснил. «Очень полезный навык, гарантирую. А то мы без него в следующий раз действительно лабораторный корпус подорвем».